перед иным порогом. Разговор начался давно, может быть, даже вчера или позавчера, или в тот день, когда произошла катастрофа. Ираида иначе не называла изгнание своего супруга. Она вообще любила сильные слова. «Мальчик тает, как свечка», — говорила она по поводу явлений Калита у Юрки. «Пережить такое невозможно», — сказала Ираида по случаю смещения товарища Степанова с должности. «Что же мне вешаться?» — выпучив глаза, заорал он. Ираида захрустела пальцами. «И это называется семья», — жалостно произнес Евгений. «Это называется в кругу семьи. Теперь я знаю. Испытания бедой мы не выдержали». Все рассыпалось в прах. Захлопнув дверь, он постоял в маленькой передней. Теперь у них было всего 43 метра. Три комнаты, кухня и кладовка. А вначале давали двухкомнатную без ванны. «Будете завтракать?» — спросила Павла за его спиной. «Стакан чаю», — ответил он, — «но крепкого. Прошу вас». Все пересохло. Чтобы не видеть хоть несколько минут Ираиду с ее желтым лицом и страдающим взглядом, он попил чаю у Павлы, которая поглядывала на него с состраданием, а потом со вздохом поплелся в столовую. «Но почему ты не парировал?» — воскликнула Ираида, увидев мужа. «Как мог ты сдаться и не отпарировать эти нелепые обвинения? Парировать и парировать — вот твоя задача на данном этапе!» Он посмотрел на жену с изумлением. Еще новое слово в ее лексиконе. И попробовала бы она парировать там, в свисте молний и в грохоте грома. Но спорить было бессмысленно. Он попытался съехать на другую тему. «Минуточку», — попросил товарищ Степанов. Со страдальческим выражением лица он ждал, покуда Павла расставляла на столе чашки, молоко, сыр, хлеб, масло. И заговорил негромко, только когда она ушла. «Надо рассчитать Павлу», — произнес Евгений Родионович. «И, пожалуйста, трен жизни укороти хоть малость. Все эти закуски, колбаски, ветчинки и корки надо варить каши и картофель. Отварной картофель — это совсем не дурно. И макаронные изделия можно отварить. Пощади меня!» Прижав руки к плоской груди, патетически произнесла Ираида. «Пощади от своих макаронных изделий! Неужели желудок ты ставишь во главу угла? Ведь вопрос стоит трагически. Я прошу тебя понять и разобраться во всем по существу». Товарищ Степанов откусил хлеба с маслом и запил молоком. Неприятности, пусть даже в трагическом аспекте, как выражалась Ираида обычно, прибавляли ему аппетит. Только ел он с задумчивым выражением лица и вздыхал во время приема пищи. «А квартира?» — опять спросила она. «Что ты ко мне пристала?» — заорал Евгений Родионович. «Что я знаю? Отберут эти три свинячьи комнаты, эту собачью будку?» «Тише!» — зашипела Ираида. «Ты не смеешь на меня кричать! Кто я тебе? Уличная девка? Одна из твоих дамочек? Нет, я не позволю!» Сделав лицо мученика, он распахнул окно и стал дышать открытым ртом. На улице моросил дождик. Нынешняя весна не баловала солнечными днями. А Ираида рыдала в их новой столовой, заставленной вещами так, что невозможно было повернуться. Рыдала и заламывала руки. «Не надо, голубка», — попросил он, — «зачем мучить друг друга?» «Безвыходных положений не бывает. Ну, трудно, ну, ошибся, ну, наказали. Но ведь я признал все и в форме товарищеского письма направил Зиновию Семеновичу. Сядем, посидим». С трудом протащив свой крепкий животик между роскошным приемником и обеденным столом сороконожкой, Евгений Родионович, как говорилось в старину, опустился на диван и слегка прижал голову к сухому бедру супруги. Сидеть так было до крайности неудобно, да, наверное, и приглупо. Но Ираида словно бы и не замечала этой тихой ласки своего мужа, только позванивала над ним цепями и медалями и продолжала сотрясаться от рыданий. «Ведя нас только двое на свете, еще мужаясь, но вдруг и устрашившись, бормотал Евгений. Мы должны поддерживать друг друга. У нас есть сын, сынушка, наше будущее. Кстати, сколько у тебя денег на книжке к настоящему моменту?» Ираида не помнила. «Ты всегда жила, как во сне», — попрекнул он ее, отстраняясь от бедра. «Если хочешь знать, Левитан, которого ты купила, никакой не Левитан». К счастью, наконец дали Москву. Шервуд еще, видимо, ничего не знал, потому что приветствовал Степанова по-дружески и, пожалуй, теплее, чем старого институтского товарища. Брошюра о вреде гомеопатии, подготовленная Евгением к печати, Шервуду нравилась. Он даже посоветовал, что где следовало написать книжку по объемистее и дать выводы пошире. А насчет шарлатанства, астрологии, знахарства и всего прочего мракобесия прекрасно, — сказал Шервуд, — с темпераментом, убежден, сильным. И главное, есть гражданская позиция. Что же касается до психотерапии, тут разговор прервался, а погодя с телефонной станции позвонили и сказали, что связи с Москвой долго не будет, так как на линии произошла авария. Ираида смотрела на мужа выжидающе. «Вот видишь, голубка, — сказал он ей, — дела идут, контора пишет. Ударим по гомеопатам. Книжка включена в план. Так сколько же все-таки у тебя осталось денег на книжке?» «Я имею в виду сберегательную», — добавил он, довольный своим каламбуром. Он взял карандаш, и они занялись подсчетами. Павла принесла яичницу с колбасой. Женя налил себе стопку водки на березовых почках. «Ну, а то, что осталось после твоего папы, — осведомился Степанов, — я никогда этим не интересовался, но вся эта кутерьма с нотариусом чем-то кончилась. Будем считать, что это деньги Юрочки, не правда ли?» Юрочкиных денег оказалось изрядно. «Еще польская не сгнева», — как выразился Евгений Степанович, сложив губы куриной гуской. Потом они приплюсовали то, что могло быть получено в результате ликвидации излишков мебели, посуды, а также тех безделушек, приобретаемых по мере возможности в комиссионных магазинах Москвы и Унчанска, которые, разумеется, всегда имели ценность не только художественную, но и материальную. «Вообще, девуля, — ковыряя в зубах спичкой после яичницы, — произнес Евгений Родионович, — нам с тобой эти родные пенаты вот где. Надо отряхнуть прах и двинуть отсюда. Никакие пути советскому врачу не заказаны. Даже если предположить самое тяжелое, я исключен из партии, даже если это так, то все же на новом месте и перспективы другие. Политически я чист». «А Аглая Петровна?» — тихо осведомилась Ираида, и ошейники ее звякнули. «Аглая Петровна здесь. Кроме того, она сектирована, но не реабилитирована». «Не будь занудой, солнышко», — терпеливо попросил Евгений Родионович. «Мы поедем на какую-либо крупную новостройку, и там меня оценят. Нет, конечно, я и сам не пойду на ответственную должность, но заместителем почему же нет? А с моим медицинским и административным опытом, сознанием людей, с войной за плечами, с организационной хваткой...» «Не допускай, чтобы тебя исключили из рядов партии», — посоветовала жена. «Как ни говори, а исключенный совсем не то, что умеющий даже строгача. Восстановление — процесс сложный. На него уходят годы. Представляешь, годы!» Он представлял. Еще как. И не только представлял, но и знал, Золотухин его не восстановит. Не таков был мужик Зиновий Семенович, не из тех, что на полпути останавливаются. Нет, Евгений Родионович, спета твоя песенка, надо искать иную стежку-дорожку, протаренной больше не шагать. «Все сначала», — сказал себе товарищ Степанов скороговоркой, — «все с самого начала, уехать в далекий край, построить дом, да дом, свой дом, больничка небольшая, чистенькая, как на картинке в учебнике, блок питания, садик, благостное выздоровляющее». Колхозница бросается на колени и целует Евгению Родионовичу руку. Он спас ребенка. Хирург-новатор, небывалая операция, хирург Т. Степанов вылетел на самолете. «Ты обещал написать письмо своему шефу, — сказала Ираида, — попросить совета. Неужели до сих пор у тебя не хватило времени?» «О, Господи!» «Нет, Евгений еще ничего никому не посылал. Как он выразился, ему нужно было собраться после нравственных потрясений этих дней, полностью взять себя в руки, совладать с нервной системой, надорванной последними событиями, добиться у этой гадины Горбанюк формулировки по поводу того, за что именно он снят с работы. Может быть, пройдет что-нибудь вроде собственного желания?» Посчитав себе пульс, Евгений Родионович облегся в плащ цвета горохового супа, вдел голову в шляпу и отправился пройтись и подышать воздухом. На прощание он поцеловал Ираиде руку чуть выше запястья и зашагал переулочками Кунче к бывшему купеческому саду, где недавно стараниями Лосова были поставлены удобные скамейки со спинками и откуда открывался широкий вид на пойму многоводной реки и на поросшие кусты заречной рыбацкой слободы. Здесь Евгений предполагал несколько отдохнуть и охладиться после имевших место в семье раздоров и задушевности, которые ему обходилось, пожалуй, дороже самых грубых перебранок. Дождь миновал, подул ветерок, разогнал тучи. Евгений философически сопоставил явление природы с человеческой жизнью. Раньше в круговращении ответственной работы ему не хватало досуга побыть наедине со своими мыслями, которые, как он нынче заметил, в нем пошевеливались. «Да-да», — тихо сказал Женя, — «диалектика, все меняется одно за другим, или что-то в этом роде. Единство противоречий». Он вздохнул. «Надо быть ближе к природе. Вот в чем дело». Оторвался он от ее явлений, а в ней имеется нечто врачующее, успокаивающее, некоторым образом вечное.